И если где-то на земле живут истинные адепты зла, надо учиться у них. Но, как вы понимаете, в 7 классе это было трудно, и я не то чтобы забыл о своем сердечном обете, а скорее отложил его выполнение на неопределенный срок. Извините, вы не дадите глоточек чаю, только не очень горячего, пожалуйста, а то в горле пересохло. Румаль Мусаевна налила Борису чаю и некоторое время поила его с руки, словно медсестра загипсованного больного. Она даже предложила ему шоколадную конфету, но Борис отрицательно помотал головой. «Итак», — продолжал он, когда Румаль Мусаевна села, — «я окончил школу, поступил в необременительный гуманитарный институт, возмужал и поумнел, простите за очередную нескромность, и стал понемногу интересоваться традициями, которые были связаны со злом, или, во всяком случае, имели такую славу. Довольно быстро я понял, что социальные учения на эту роль не подходят». «Вот от них-то как раз и все зло в мире», — заметил внимательно слушающий Аристотель Федорович. «Во всяком случае, в нашей истории». «Не соглашусь. Русский коммунизм, с моей точки зрения, связан не столько с абстрактным злом, сколько с недостатком общей культуры. А немецкий фашизм я отбросил из-за примечательной случайности. Я, знаете, купил себе электронный ридер и сразу загрузил туда из интернета много разных файлов с малопонятными именами. И в результате 2 дня подряд читал «Майн кампф» в полной уверенности, что изучаю Славоя Жижика. Это такой модный философ из Евросоюза. Единственным диссонансом мне показалось то, что европейский мыслитель слишком сильно упирает на проблему сифилиса. А какая тут связь? Чисто ассоциативная, — перебил Борис. Гитлер не был жрецом зла. Он был пошлым психом, бездарным евробюрократом, даже неспособным понять, что для осуществления плана Барбаросса вместо 1000 танков «Тигр» достаточно закупить 1 секретаря обкома. Знаете, я как-то увидел в интернете альтернативный вариант банкноты в 20 евро с портретом молодого фюрера. И не поверите, насколько тот был на своем месте. До такой степени, что я после этого потерял к Славою Жижику всякий интерес. «Кроме фашизма еще был либерализм», — заметила Румаль Мусаевна. «Его как раз многие умные люди в нашей стране считают самым главным злом». Борис закатил глаза, как будто говоря: «Я вас умоляю. Никакого либерализма в России нет и быть не может, потому что при либерализме придется всех в тюрьму сажать. В России есть либеральный дискурс. Это, если говорить по-научному, последовательность шумовых и визуальных эффектов, сопровождающих передачу созданной ГУЛАГом стоимости в руки, ну, сами хорошо знаете кого. Набор особых мантр, которые специально обученные люди начитывают по радио и телевизору для создания ментальной завесы. Против я ничего не имею, но ну как я могу такому служить? Я ведь адепт мистического зла, а не экономический журналист или там автор колонки «Из-под глыб» в каком-нибудь глянцевом каталоге». «Вы очень разносторонний молодой человек», — одобрительно произнесла Румаль Мусаевна. «Благодарю. В общем, я твердо решил ограничить круг поиска чисто духовными учениями, не претендующими на трансформацию социальной реальности. Поэтому исламских товарищей тоже пришлось отбросить». «Сатанизм», — поднял бровь Аристотель Федорович. Борис усмехнулся. «Сейчас уже стыдно признаться», — сказал он, — «но пару лет я ему уделил. И пришел к выводу, что все существующие на Западе формы сатанизма — это просто ряженые. Мэрилин Мэнсон никогда не занимался сексом со свиньей. Врал, подлец. Свинья его убила бы на месте. Американская церковь сатаны — это, скорее всего, спонсируемый ЦРУ реликт холодной войны, призванный доказать человечеству необычайную широту американской веротерпимости. Главное, знаете, чтобы сатанист не отрицал Холокост и верил в демократию и рынок. Есть еще разные формы черной мессы для пожилых европейцев из среднего класса, но это в большинстве случаев просто попытка сделать предклимактерический секс-свинг чуть интересней. Если там и присутствует элемент служения злу, то совсем маленький, как при торговле просроченным йогуртом». «Выходит, — с легкой иронией спросил Аристотель Федорович, — совсем была пустая трата времени?» «Практически да. Но выводы я все же сделал. Я понял, что при поиске истинного учения надо обращать внимание прежде всего на используемую им образность, а не на слухи, которые о нем ходят, и даже не на его самопрезентацию, ибо она по многим причинам может быть не вполне искренней. Я решил довериться символам, поскольку они прямо выражают ту суть, которую слова только размывают и прячут.